Выходит, немного и нужно, чтобы создать у Хардингера убеждение в собственном величии. Да, так и есть. Но советую не недооценивать Хардингера, выдающийся полицейский. Он вас ни в чем не подозревает. Уверены, что все подстроено? Что вы перевели меня из специального бюро в Мортон и затем снова оттуда? О, гарантирую, у него нет подозрений. Хорошо, хорошо. Ну, а теперь рассказывайте. Попусту слов я не тратил. Главное, что надо знать, общаясь с шефом, никогда не говорить лишних слов. Через 10 минут он знал самое необходимое. И это он уже никогда не забудет. «Почти точное изложение докладов Хардингера, полученных мной по официальной линии», — заметил он. «Да, почти», — сказал я. «Хороший полицейский концентрирует внимание на самом существенном. Ваши выводы, Кевилл?» «Что с расследованием, которое я просил провести в Кенте, сэр?» «Безрезультатно. Я еще выпил виски. Мне это было необходимо». «Хардингер подозревает доктора Бакстера и считает, что за это надо ухватиться», — сказал я. «Вы об этом знаете. Он просил начать расследование. Подозревает, что доктор Бакстер, возможно, соучастником проник в Мортон. Бакстера убивает его соучастник или кто-то иной, что можно объяснить какими-то обстоятельствами или предварительным планом. Хардингер не имеет представления, что именно доктор Бакстер первый сообщил Истону Дерри об исчезновении из Мортона малого количества вирусов, самых редких, и просил разобраться. И, конечно, не знает, что именно Бакстер освободил меня от Мортона с тем, чтобы я мог заняться расследованием в Лондоне под видом частного детектива. Хардингер дважды ошибся. Доктор Бакстер не проникал в Мортон той ночью, потому что просто не выезжал из него. Убийца работает не один. У него серьезная организация. Он похитил детей Брисонов и Чиперфильдов, хозяев фермы. Дети находятся не там, где утверждают родители, не с бабушкой в Кенте. У Брисонов и Чиперфильдов не было выбора, или сотрудничество, или смерть детей. Они стали сотрудничать. Они приносили ящики с животными в лабораторию номер один в полдень накануне убийства. Они старые работники, и охране в голову не пришло проверить содержимое. Среди этих ящиков было два со спрятанными в них людьми. Один из них загримирован под доктора Бакстера, а другой под кого-то неизвестного. В тот полдень привезли 8 ящиков. Следуя своему обычному правилу не тревожить работников лаборатории, Брисон и Чиперфильд поставили их у двери, чтобы потом по мере надобности внести внутрь. Это убедительно доказывает, что им сообщил сведения кто-то из работающих в лаборатории. Пока ящики стояли, один из спрятавшихся, загримированный под неизвестного, тихонько прокрался в раздевалку, примыкающую к лаборатории, и спрятался в шкафу. Другой же, загримированный под доктора Бакстера, был внесен вместе с ящиками в помещение для животных, где для прячущегося найдется дюжина мест. Расследования показали, что ученые и техники в тот вечер уходили, как обычно, поодиночке. Один из сотрудников, воспользовавшись тем, что в раздевалке никого нет, проник туда, поменялся местом с укрывшимся здесь преступником и отдал ему жетон. Преступник проходит через проходную, отдает жетон и подделывает подпись. Вечер темно, многие выходят, гарантия полной безопасности. Неизвестный же возвращается в лабораторию, когда уже все ушли, и направляет пистолет на Бакстера. Вероятнее даже, что это уже сделал переодетый Бакстером преступник. Но это несущественно. Бакстер всегда выходил последним. Он включал и настраивал код системы охраны. Вот почему его убили. Вскоре самозванец уходит и вручает у ворот на проходной жетон Бакстера. Неизвестный, конечно, не может положить вирусы в карман, убить Бакстера и исчезнуть. Ему приходится пройти мимо часового у ворот и отметиться. Но он не может отметиться дважды. Он знает, чтобы не попасться, нужно выходить после последнего обхода 11-часового. Итак, он дожидается 11, берет вирусы, наносит рукояткой пистолета удар Бакстеру по голове и уходит, вылив вирусный токсин на беспамятного человека. Ему пришлось убить Бакстера, ибо тот был знаком с ним. Он не знал, что Кландон каждую ночь наблюдал в бинокль за коридором блока Е, но, возможно, подозревал об этом. Подобные люди не полагаются на волю случая. Он наверняка предполагал ту единственную возможность, которая может сорвать его план.